схватит эти бутылки и будет их вскрывать на сцене, как новенькие, только что принесенные из ларька. Под эту выпивку на сцене выясняют отношения по-русски с криком, шумом и исключительно под очи черные. Слышно, как зал хохочет, аплодирует, вся в слезах. Яковлева выскакивает за кулисы и бежит в гримерку. Антракт 20 минут. Как и не было слез, она смеется, раздевается, остается в одних колготках, кричит на чей-то стук в дверь. Если мужчина, нельзя. Переодеваться ей помогает костюмер Сашенька, с виду натуральная десятиклассница. Через пару минут Яковлева уже в чем-то Василькова-шелковом и, откинувшись на стуле, с удовольствием затягивается сигаретой. «Лен, ты перед спектаклем ешь?» «Не-а. На крутой маршрут заправляюсь». «Почему?» «Так легче испытывать чувство голода. Ее героиню в тюрьме пытают голодом. А на титуле тяжело есть, потому что во время спектакля приходится стаканов 20 чая выпивать. С полным животом не сыграешь». И перед Пигмалионом тоже почему-то не могу есть. Ой, у нас был один ужасный спектакль «Двое на качелях», который всегда, Сашка не даст соврать, шел при полном зале. Сашка кивает. И вдруг видим, как по проходу идет женщина, подходит прямо вплотную к сцене и швыряет какую-то кипу бумаг, перевязанных ниткой, и говорит: «Что же ты, Лена, такую замечательную роль портишь?» Я бы умерла сразу на месте. Мы в панике, но продолжаем играть. Хорошо, Сашка Кахун, партнер Яковлевой «Вдвое на качелях», нашелся. Спрашивает зал: «Так на чем мы остановились? Продолжаем?» Все загудели, мол, продолжаем. Не помню, как доиграла. В антракте говорю: «На сцену не выйду, делайте, что хотите». Потом выяснилось, что она сумасшедшая, даже вроде бы раньше в театре работала. Несколько спектаклей сорвала. После этого случая был страх сцены. А скажи, Лен, сцены опьянения или сумасшествия легче играть, чем любовные? Любовь очень сложно играть, потому что мы, артисты, не слепые и не глухие. Каждое движение зрительного зала напрягает. Иногда я думаю, что, наверное, я что-то не так делаю, если ему во время объяснения и поцелуя кашлянуть захотелось. А бывает, что просто идеально можно тянуть паузу. Знаешь, как у Моэма: чем артист больше, тем пауза длиннее. Ха, так иногда ее могут тянуть без конца. И тогда такой кайф, что думаешь, я это или не я? Снова радиоголос. Три звонка. Просьба всех приготовиться к началу второго акта. Акт второй. Помрешь, Таня никак не овладеет водопроводным краном, которым она регулирует дождь, заливающий авансцену. Кран этот, похоже, жертва сантехников. То льет, как бешеный, то совсем не льет. Если прижаться к крайнему внутреннему порталу, то можно увидеть, как перебравшую спиртного героиню Яковлевой штормит по сцене. И в этой пьяной качке, выжимающей смех из зала, столько грусти. Кваша завел меня в тьму тьмущую, где мужчине и женщине, даже если она журналист, вдвоем находиться опасно, и прошептал буквально следующее: она никогда не халтурит и не дает себе слабины. У нее глаз настоящий, понимаешь? Она помогает своей настоящестью. Какие громкие слова! —